Я встала. Я стала медленной, как поезд на холостом ходу. И ни анализ мой, ни поиск мне шанса не дадут летать по небу, как ракета из детских снов, палить салюты, как кометы из всех стволов. Я стала медленной, я стала совсем стара. Теперь я наконец-то стала, как все. Ура!